Хотите обвинить меня в том, что я спас вашего отца после сердечного приступа? Продолжил я. Может быть, я и был неправ, что помог Емельяну Сергеевичу восстановиться, когда ни один целитель не справился. Поднявшись на ноги, я взглянул на великого княжича с ухмылкой. Он не отводил взгляда. «Ваша ненависть меня не трогает, Емельян Емельянович», — сообщил я, смахивая со своего плеча несуществующую на нем пылинку. «Полагаю, вам все должен был объяснить великий князь, это не моя работа, вразумлять чужих сыновей. Однако в свете того, что вы мне предъявили, я вынужден вас предупредить». Я вновь взглянул на него с самой доброй улыбкой, на какую только был способен. «Все, кто поднимает руку на меня и моих близких, кончают очень быстро и нехорошо», — объявил я. «Вспомните об этом в следующий раз, когда услышите обо мне, и подумайте вот о чем. Что бы стало с родом великих князей Невских, если бы ваш отец не заручился моей поддержкой?» Хлопнув наследника по плечу, я направился в сторону двери. Он не посмел меня остановить, лишь молча буравил взглядом, пока я шел к выходу. За то, что хватило духу высказаться, я даже немного уважаю старшего сына куратора ЦСБ. Он, конечно, слишком многое потерял, сперва брата, следом личное благоустроенное будущее. Теперь, когда Емельян Сергеевич лишился губернаторского кресла, его наследнику уже не светит стать губернатором после отца. Но раз Емельян Емельянович осмелился лично высказать мне все, что обо мне думает, то какая-то порядочность у него имеется. Мог бы строить козни за моей спиной, изображая улыбку на лице, но нет, открыто признался, что меня ненавидит. Это честно, неправильно, но честно. «Дмитрий Алексеевич», — окликнул меня наследник великокняжеского рода, когда я уже потянулся к дверной ручке. «Когда придет мое время стать главой рода, мы не будем с вами друзьями». Я не стал оборачиваться, просто кивнул и вышел. «Наивный Емельян Емельянович, в моих силах сделать так, что ты никогда не станешь главой рода не только Невских, но и до собственной свадьбы не доживешь. Впрочем, может быть, он как раз и недоволен тем, что я его отца спас». «Оракул, копию разговора, Емельяну Сергеевичу», — приказал я. «Исполнено, князь», — отозвался искусственный интеллект. «Нет у меня права лезть во внутренние дела великих князей Невских. Однако если Емельян Сергеевич спустит события на тормозах, он-то будет понимать, что тем самым рискует остаться без еще одного сына». Вернувшись в зал, я уже с улыбкой на лице продолжил наблюдать за танцем Анастасии Кирилловны и Георгия Емельяновича. Нас не так долго не было, однако это уже второй подряд, а значит, средний сын куратора царской службы безопасности всерьез настроен завоевывать мою сестру. На фоне разговора с его старшим братом это выглядит не слишком приятной новостью. Однако как раз Георгий от потери отцом губернаторской должности ничуть не пострадал. Второй сын Емельяна Сергеевича руководит строительной корпорацией рода, и его дело – зарабатывать деньги, а не участвовать в политических играх. Собственно, вес Георгия внутри рода должен сильно вырасти. Его корпорация из нескольких строительных компаний фактически сейчас будет содержать весь род, а возможная женитьба на далеко не самой бедной Демидовой поднимет еще выше. И тогда, кто знает, может быть, Емельян Сергеевич изменит свой выбор, кого из сыновей назначать наследником. Кремль. Игорь Михайлович смотрел на темное небо за окном. В столице, да еще в Кремле, слишком много света, и звезд почти не видно. Совсем не таким был вид ночного неба в Нижнем Новгороде. Впрочем, цесаревичу скучать по былому было некогда. Емельян Сергеевич не запустил дела, и теперь наследнику русского царства нужно было продолжать начатое. Родовое имение Стремневых было прекрасным воспоминанием, но отныне место Игоря Михайловича в Москве, и следовало позаботиться, чтобы столица развивалась и росла. Благо великий князь Невский уже составил четкий план развития города, оставалось его только выполнить и уложиться в сроки. Разумеется, большая часть работы по намеченным стройкам уже была законтрактована корпорацией, возглавляемой Георгием Емельяновичем, и дивиденды от этой работы намечались весьма неплохие даже по царским меркам. Однако менять здесь Игорь Михайлович ничего не собирался. Государь, конечно, дал цесаревичу право поступать, как пожелает, но отказываться от уже зарекомендовавшего себя подрядчика только ради того, чтобы показать Невским их новое место в иерархии русского царства, это, во-первых, недостойно и, во-вторых, глупо. Ведь конкурентов на рынке, способных выполнить те же задачи в положенный срок, Нет, вот уж чему Михаил II точно не обрадуется, так это срыву планов. Так что все договоры должны остаться в силе. Оторвавшись от бумаг, цесаревич прибрался на своем рабочем столе и направился в ванную, чтобы привести себя в порядок перед сном. На завтра день уже расписан, и несмотря на то, что это будет воскресенье, у Игоря Михайловича, естественно, не было ни одного выходного с тех пор, как он был официально признан Милославским. Обернув полотенце вокруг бедер, цесаревич вошел в спальню и взял в руки свой старый телефон. Он никому не звонил с него, хотя редкие сообщения продолжали приходить. В основном, конечно же, от старых знакомых, которые пытались выгадать что-нибудь для себя по праву знакомства. Но в отдельной папке, куда поступали сообщения от рода Стремневых, стояла полная тишина, будто и не был цесаревич никогда членом семьи нижегородских бояр. Изо дня в день Игорь Михайлович проверял, напишет ли кто-то из Стремневых. Однако даже глава рода не решился обращаться к столь высоко взлетевшему сыну. Убедившись, что бояре и сегодня ничего не писали, цесаревич отключил аппарат и прошел к уже приготовленной ко сну постели. Мелькнула мысль призвать кого-нибудь, чтобы красивая девушка согревала ночью, но перед глазами Игоря Михайловича тут же встала оставленная в прошлом девушка. Боярышня из достойного рода, с которой почти был заключен брачный союз. Она тоже пропала, не написав ни строчки. Однако воспоминание о ней заставило цесаревича задуматься, а кого государь выберет в жены для своего наследника. Немного подумав, Игорь Михайлович решил взглянуть, чем занимается его бывшая почти невеста, и с помощью оракула Романова попытался отыскать девушку. В конце концов, может быть, она сгодится на роль будущей царицы, Испанская Америка. Герберт фон Бисмарк сидел в своей камере без единого окна, зато с простой лампочкой под потолком. Бывший принц, от которого отказался собственный дед, сам не понимал, как еще не сошел с ума. С ним никто не разговаривал, ничего не требовали. Трижды в день открывалась маленькая дверца в толстой металлической двери, и ему передавали поднос, полный еды. Питание было хорошо сбалансированным и сытным, морить голодом бывшего принца явно не намеревались. Однако информационный голод все же сказывался. Неизвестность не пугала Герберта, скорее злила, как может злить комар, забравшийся куда-то в невидимую щель, и зудящий над ухом. Сколько прошло времени с тех пор, как его высочество оказался в этой камере, он не знал. Первоначально его держали на препаратах, как в свое время обращались с Анной Михайловной, жениться на которой пришлось по политическим мотивам, а затем все слилось в один бесконечный поток времени. Лишь по открывающейся дверце с новой порцией хорошо приготовленных блюд да по чувству голода между приемами пищи можно было сказать, что проходит около 8 часов каждый раз, когда от принца требуют вернуть старую посуду и выдают новую. Но все кончается, рано или поздно, и ожидание тоже закончилось. В этот раз, когда его высочество спал, его разбудил непривычный резкий звук. Распознать лязг чуть проржавевшего металла в двери было несложно, когда почти всю жизнь проводишь на заводах, учишься отличать оттенки скрипа и скрежета, как музыкант, ноты. Подскакивать, однако, Герберт не стал. Вместо этого перевернулся на другой бок, чтобы лежать лицом к двери, и медленно поднялся, чтобы от него не требовалось похитителям, они вряд ли станут куда-то торопиться. И несмотря на то, что его изгнали из рода, внутри его высочества все еще считал себя принцем, а это обязывало и вести себя соответственно. Сперва дверь отодвинулась, пропуская через расширяющуюся щель поток желтого света. Затем в открывшемся проеме проступил каменный коридор, выскобленный в цельной породе. И в довершение всего, что происходит? Перейдя на язык вошедшего, спросил Герберт фон Бисмарк. Человек в боевой броне с гербом русского царства на груди молча бросил пленнику темную одежду. Где-то вдали раздались несколько сильно приглушенных выстрелов. Больше вопросов задавать принц не стал. Русские напали на тюрьму и выводят его из этого проклятого каменного мешка. Поговорить возможность еще будет, сейчас времени терять не стоило. Боец встал спиной к его высочеству, чтобы контролировать коридор. Герберт быстро сменил свои единственные подштанники на нормальную одежду. А когда на ногах оказались военные ботинки, впервые за несколько месяцев ощутил себя цивилизованным человеком, раньше обуви ему не полагалось. Шагнув к солдату, принц тронул его за плечо. «За мной!» Тут же распорядился боец и пошел по коридору, даже не проверяя, исполняет ли приказ его высочества. По сторонам Герберт не смотрел, все его внимание было сосредоточено лишь на том, как скоро появится выход. До него доносились звуки отдаленного боя, чьи-то крики боли и злые приказы, на разных языках, но в основном английском. Наконец, появилась лестница, и боец уверенно повел Герберта наверх. Принц насчитал 3 этажа подземелья, прежде чем показалась прожженная стальная дверь, больше подошедшая бы банковскому сейфу, чем тюрьме, а за ней чистое ночное небо, южное, сразу же понял его высочество, взглянув на звезды, но тут его внимание приковал к себе вертолет, приближающийся к выходу из подземного каземата. Как раз перед уничтоженной дверью была достаточно ровная площадка, чтобы машина смогла нормально сесть. Повсюду мелькали бойцы русского царства, а вокруг то и дело взгляд зацеплялся за трупы в униформе без опознавательных знаков. Глаза принца также заметили застывший на углу труп в экзоскелете, произведенном германским рейхом. «Сейчас в машину, и не оглядывайся», — приказал сопровождающий, когда вертолет уже стало видно невооруженным глазом. Бегом он толкнул Герберта в спину, и принц, не раздумывая ни мгновения, рванул к спасительной машине. Уже позднее, примерно минут через 15, когда вертолет удалился достаточно далеко, его высочество задал свой первый вопрос. «Господа, прошу вас сказать, кому я обязан своим спасением?» Ответ его нисколько не удивил, но и не спросить принц не мог. Было бы крайне невежливо не уточнить. «Нас послал государь русского царства Михаил и Милославский», — сообщил пилот. «Вас доставят на борт самолета, и оттуда, прямиком в Берлин. Не переживайте, ваше высочество, все закончилось». Герберт фон Бисмарк выглянул наружу, наблюдая сплошной лес джунглей. Больше всего он был уверен, что еще ничего не закончилось. Все еще только начинается. Глава 15. Московский особняк великих князей Невских. Щенок. Оплеуха вышла такой сильной, что наследник рода рухнул на пол. А стоящий над ним отец, окутанный сферой бушующей стихии, тяжело дыша, едва сдерживался от того, чтобы добавить сыну носками туфель по ребрам. Пока Емельян Емельянович смотрел на разъяренного отца, сам великий князь втянул воздух, беря под контроль эмоции. В глазах его все еще плескалась магия, но никаких внешних проявлений дара больше не осталось. «Я тебя понимаю», — сказал Емельян Сергеевич, отступая на шаг. «Мечтал о том, как займешь мое место, а теперь остался без каких-либо надежд. Решил поссорить меня с Романовым. Думаешь, удастся подсидеть меня, когда я останусь без союзника при дворе? Покажешь царю, какой ты лояльный и надежный». Великий князь сделал еще один шаг назад и отвернулся от по-прежнему сидящего на полу сына. Омоложение, которое ему даровал Дмитрий Алексеевич, уже не давало изношенному сердцу выйти из строя. И новых приступов Емельян Сергеевич не опасался. Так, немного потрясло от злости, но это было совершенно нормально. «Ты решил», — продолжил речь великий князь, «что расстроишь наши отношения с Романовым, сорвешь намечающуюся свадьбу своего брата с княжной Уральской, не дашь ему усилить свои позиции, а потом избавишься от нас обоих. Но ты не на того напал, я таких интриганов, как ты, жрал на завтрак еще 20 лет назад». Пройдя к стеллажу с напитками, Емельян Сергеевич вытащил бутылку с водой и, свинтив крышку, плеснул себе в стакан. Технология Романова дала великому князю вторую молодость, и прожигать ее, как первую, глава рода был не намерен. «Убирайся с глаз моих», — велел он, не глядя на сына. «Я даю тебе 4 часа на то, чтобы покинуть столицу, и запрещаю возвращаться до тех пор, пока ты не поймешь, как глупо и бездарно лишился всего, что я тебе, своему первенцу, давал». Время пошло. Емельян Емельянович тяжело поднялся на ноги и, бросив взгляд на спину отца, не потрудившегося даже обернуться, чтобы выгнать наследника рода, хмыкнул. «Это ты нас всех предал», — заявил он. «И когда от рода великих князей Невских не останется никого, ты еще пожалеешь о том, что выгнал меня». Глава рода повернулся к сыну. «Я, Невский Емельян Сергеевич, глава рода великих князей Невских, с настоящего момента официально лишаю звания наследника Невского Емельяна Емельяновича». Первенец лишь надменно вскинул голову, глядя на отца с вызовом. Сорвав с лацкана пиджака герб рода, он швырнул его в лицо великому князю. «Подавись своим родом». Не говоря больше ни слова, Емельян Емельянович вышел из комнаты. Глава рода несколько секунд смотрел в закрывшуюся за сыном дверь, после чего тяжело вздохнул и, допив воду, сел в кресло. Прикрыв глаза, он задержал дыхание, приводя эмоции в норму. Решение далось ему нелегко, Но сын сам был виноват. И почему у родителей, которые так усердно трудятся ради блага детей, вырастают вот такие дураки? Почему Георгий, которым великий князь занимался по остаточному принципу, вырос достойным, умным и куда более сообразительным? Олег, надавив на кнопку селектора, обратился он к главе своей службы безопасности: «Следите за ним. Мальчик нагуляется, остынет и вернется просить прощения. Но с его головы ни один волос упасть не должен». «Будет исполнено, великий князь», — отозвался собеседник. «Впрочем, — подумал Емельян Сергеевич, — пусть уж лучше старший сын перебесится сейчас, чем в куда более сложный для рода момент. А завтра с утра следует порадовать Георгия, что теперь он — следующий глава великокняжеского рода Невских. Тем более, что он заслужил. Московский особняк князей Демидовых. Князь Романов Дмитрий Алексеевич». Всю дорогу от резиденции Емельяна Сергеевича я слушал отъехавшей со мной в машине сестры, каким замечательным оказался средний сын великого князя. От меня участие в этом разговоре особенно не требовалось. Я лишь кивал в нужных местах, да изредка хмыкал. А ведь Георгий лично управляет такой крупной компанией, с придыханием произнесла Анастасия Кирилловна. И он шепнул мне по секрету, что вскоре станет наследником рода. Я лишь улыбнулся. С учетом того, как резко против Романовых был настроен Емельян Емельянович, я не удивлюсь, если средний брат его просто обыграл. А что, старший сын жил на всем готовом, Василий был избалованным дураком, а Георгий в это время набирался опыта в руководстве строительными компаниями рода. Кто, как не он, заслуживает стать новым главой рода? Я прекрасно знал, что средний сын всегда выступал за то, чтобы Невские отказались от интриг против Соколовых. Еще до того, как я презентовал оракул общественности, средний сын великого князя уже призывал отца зарыть топор воина и начать с чистого листа. Георгий больше интересовался реальными делами, чем политикой. А теперь, когда у старшего брата не осталось возможности занять кресло губернатора, Емельяна Емельяновича можно было достаточно легко убрать из списка наследников. И средний брат прекрасно знал, как вынудить наследника действовать необдуманно, на эмоциях. Так что я обязательно проверю эту теорию, и если она подтвердится, поаплодирую великому княжичу Невскому. Емельян Сергеевич слишком ценит наш союз и против меня не пойдет. Запасной сын у него есть, который к тому же лично решил вопрос с женитьбой на княжне Демидовой. То есть пока Емельян-младший устраивает истерики, Георгий приносит роду ощутимую пользу и прибыль, естественно. Не говоря уже о том, что я всегда поддержу сестру, а значит, и ставших нашими родичами Невских. Наш союз станет еще крепче после такого брака. Так что, правильно взвинтив Емельяна Емельяновича, Георгий достаточно легко остался единственным претендентом на наследство. К тому же, обладая основным источником финансовых поступлений рода, превращается из вечного второго в уверенного лидера. А заручившись поддержкой Руслана Александровича Демидова, легко закрепится на завоеванном месте. Монстр замер перед крыльцом особняка Демидовых. Слуги и охрана уже подошли ближе, а сестра все никак не заканчивала свой монолог. «Анастасия, мы приехали», — прервал я с усмешкой. Девушка обернулась в окно и немного растерянно повернулась ко мне. «Прости», — произнесла она с извиняющейся улыбкой на лице. «И спасибо большое, что поддержал меня на балу. Для того и нужны старшие братья», — ответил я. «Не забудь доложить бабушке, как все прошло. Княгиня Демидова в таких случаях ждать не любит». «Ты со мной не зайдешь?» — уточнила сестра. Немного подумав, я все же не стал отказываться. В конце концов, какая разница, где ужинать, у себя дома или у Демидовых? Приготовит одинаково хорошо, Руслан Александрович плохих поваров не держит. Да и сестре будет не так страшно общаться с Марией Евгеньевной в моем присутствии. Покинув внедорожник первым, я лично открыл для Анастасии Кирилловны дверь и, взяв девушку под руку, повел к входу. Слуги уже открыли для нас проход, споро приняли верхнюю одежду. «Князь, княжна», поклонившись, заговорил управляющий, «прошу вас пройти в малую столовую. Ужин сейчас подадут. Уральские бояре, хоть и могли явиться вместе с нами, все же не стали заглядывать на огонек. У Волковых в столице и свой дом есть, а насчет Алексеева все было еще проще». Максим Георгиевич культурно отдыхал в баре на другом конце города. Очевидно, заливал горе горячительными напитками. Анастасия перед ужином упорхнула в свои комнаты, чтобы привести себя в порядок после бала. Я не стал ее дожидаться и прошел в столовую. Если смотреть трезво, то это в первую очередь мое жилище, ведь я наследник. А пока ждал девушку, проверил, чем занят старший сын куратора царской службы безопасности. Емельян Емельянович не был изгнан из рода, и привилегии свои за собой сохранил. Просто теперь он не станет следующим главой. Так что затребованный им самолет был подготовлен, и великий княжич уже погрузился в салон. Пункт назначения меня даже и не удивил особо. Столица Выборгского княжества уже дала добро на рейс. Наверняка Емельян Емельянович решил помириться с Соколовыми. В столовую впорхнула Анастасия Кирилловна. Сестра сменила свое бальное платье на более легкое, домашнее. Несмотря на то, что оно было полностью закрытым, все равно оставалось ощущение полета. А глубокий изумрудный цвет с княжеской вышивкой по поясу подчеркивал статус девушки. В таком наряде можно принимать своих бояр, и все приличия будут соблюдены. «Прости, задержалась», — выдохнула она, — занимая кресло рядом со мной. «Ты как раз вовремя», — отмахнулся я, заодно сворачивая виртуальный дисплей с картинкой изнутри салона самолета Невских. «Поговорим с княгиней до еды или после? Будет лучше, если сразу», — торопливо ответила княжна, после чего взяла за руку и сжала мои пальцы. «Спасибо тебе еще раз, Дмитрий. За что она меня благодарит, уточнять было не нужно. И без того ясно, что наедине бабушка могла не сдерживаться, говоря внучке все, что о ней думает, а со мной все же постараются держать себя в руках. Нет, разумеется, если бы был повод для разноса, и мне могло бы от княгини Демидовой достаться. Тогда сейчас и поговорим». Выложив на стол свой телефон, я с помощью оракула вывел изображение на телевизор. Вызов от нас приняли сразу, значит, княгиня Демидова не спала и ждала отчета. На экране возникло лицо Марии Евгеньевны, чуть хмурое, строгое, но, увидев нас вдвоем, бабушка тут же улыбнулась. «Как приятно видеть, что и внук, и внучка вместе после бала», — заявила она, не дав нам даже рта раскрыть. «Дима, дорогой ты наш, спасибо тебе большое от всего рода Демидовых, что присмотрел за Анастасией». Она сделала паузу, и я ответил то же самое, что ранее говорил сестре. «Для этого и нужна родня», — слегка наклонив голову, произнес я. «Верно, родня», — подтвердила княгиня, после чего перевела взгляд на княжну. «Анастасия, расскажи, как прошло твое знакомство с великим княжичем, о чем говорили, как он смотрел?» «Ну да ты и сама знаешь, что докладывать. Мне встревать в новый монолог княжны не приходилось. Зато, слушая сестру во второй раз, я отметил, что Анастасия Кирилловна, несмотря на явную увлеченность Георгием Емельяновичем, головы все же не теряла. Ее рассказ был настолько информативен, словно и она пользовалась оракулом при встрече, и теперь выдавала отчет, читая с подсказки. Но полагалась княжна лишь на собственную память. «Хорошо, внученька, я тобой довольна», — стоило сестре замолчать, — кивнула княгиня Демидова. «Емеля нас не интересует, вспыльчив, горд, ничего толкового без своего отца собой не представляет. Георгий же совсем иной, умный, расчетливый, умеющий управлять людьми. Дима, обратилась ко мне Мария Евгеньевна, — ты же понял, что великий княжич наследника подставил. Ну, раз это даже с Урала заметно, то я оказался прав в своих выводах. Скажем так, я предполагал, что это один из вариантов», — ответил я. «Слишком глупо повел себя наследник, опирался на эмоции, не на разум. Значит, действовал в порыве чувств, не подумал». Княгиня усмехнулась. «Дал бы ему кто-то задуматься», — заявила она. «Ваш дед уже получил предложение от Георгия Емельяновича о помолвке с тобой, Анастасия», — сообщила бабушка, глядя на внучку. «Но так как он сам сейчас лечение проходит, за которое тебе, Дима, отдельное спасибо от меня лично еще будет позднее, то этот вопрос я взяла на себя. Скажи мне честно, Анастасия Кирилловна, пойдешь замуж за великого княжича Невского?» Тон, которым был задан вопрос, не оставлял сомнений от решения, которое сейчас выскажет моя сестра, зависит ее судьба. Сейчас ей еще дают возможность сделать выбор, но если она откажется, следующий жених может быть назначен против ее воли и только в интересах рода Демидовых. «Пойду», — столь же серьезным тоном решила княжна. «Он станет нашим ключом к столице, а наши общие дети в будущем получат права на все имущество великих князей Невских, и род Демидовых поглотит эту семью без остатка», — договорила за нее Мария Евгеньевна. «Дмитрий, теперь, раз мы согласны на предложение великого княжича, а он сейчас станет наследником рода, тебя попрошу учесть это в своих делах с Емельяном Сергеевичем. Как я и говорил, Наш союз от такого хода станет еще крепче. И, с одной стороны, это хорошо и полезно, через Невских дед может проводить нужную ему политику в столице. С другой же, мы будем обязаны помогать с проблемами, с которыми обязательно столкнется великий княжич в будущем. Георгий Емельянович не скоро станет главой рода, если Емельян Сергеевич не будет глупить и подставляться, ему еще жить и жить, вполне хватит, чтобы вырастить новое поколение детей, а то и внуков. Однако Рюриковичи, это серьезно, не захудалый боярский род, у которого в кармане только дырка, а огромные средства, совокупная финансовая подушка великих князей Невских, если учесть вообще все, составляет на данный момент 603 миллиарда рублей. Помимо этого, ежеквартальный доход великого князя Невского за последние 15 лет ни разу не был менее 300 миллионов. Естественно, все это содержится не в живых деньгах, а в акциях, недвижимости, предприятиях и прочих активах рода Рюриковичей. И общий ребенок Георгия Емельяновича и Анастасии Кирилловны принесет Демидовым эти средства на блюдечке. А значит, Уральское княжество начнет расширять свое влияние по всему Русскому царству. С поддержкой одного из самых значимых родов Рюриковичей, продавливать контракты и навязывать условия для Демидовых станет еще проще, чем раньше. Конечно, для Емельяна Сергеевича тоже откроются новые возможности. Брак в любом случае работает в обе стороны. Но тут они с Русланом Александровичем точно между собой обо всем договорятся, раз оба главы поддержали предложение о брачном союзе. «Я обязательно учту этот момент», — легко пообещал я, после чего повернулся к сестре. «Но и Демидовы должны не забывать о моих интересах. Я сотрудничаю только с Емельяном Сергеевичем, не с его родом, и менять этого в ближайшем будущем не намерен. Так что, может быть, Георгий станет наследником, однако я крайне не хочу, чтобы он стал главой рода раньше отмеренного великому князю срока». Княгиня усмехнулась. «Об этом можешь не переживать, внучок. Мы пока тоже не хотим слишком спешить с продвижением Георгия Емельяновича. Пусть пока побудет женихом, и мы еще посмотрим, стоит ли заключать этот брак, или помолвку придется разрывать. Ведь такие случаи тоже бывают», — сообщила Мария Евгеньевна. «А потому можешь быть спокоен, князь Романов, тебе мешать никто не станет». Я вежливо поклонился в ответ. «Что ж, раз обещание не вредить Невскому самим и не давать Георгию это сделать получено, продолжать разговор мне уже незачем. Свое я получил, а внутри рода Емельян Сергеевич и сам порядок наведет. В конце концов, я больше не куратор ЦСБ, и права вмешиваться в дела чужого рода у меня теперь нет». Бабушка же диалог сворачивать не собиралась. Выдержав паузу, княгиня Уральская спросила: «А теперь поговорим о том, как боярич Алексеев бросил порученную ему княжну Демидову и какие из этого наша семья сделает выводы», — сменила тему она. «Дмитрий, где сейчас Максим Георгиевич?» «Я сверился с оракулом. Направляется сюда», — объявил я. Мария Евгеньевна кивнула в ответ, после чего ненадолго задумалась. Но пауза эта была короткой. «Дмитрий, если тебя не затруднит», — заговорила она, — «я прошу тебя, как наследника Уральского княжества, лично разъяснить бояричу Алексееву, насколько он был неправ. Его род принесет нам извинения за нарушение княжеского приказа, но самому Максиму Георгиевичу на Урале будут не рады уже сейчас». Я кивнул. «Глава его рода согласен с таким решением?» — уточнил я. «У него выбора нет. Либо он изгонит своего сына из рода за измену своему княжеству, либо покинет Урал со всей семьей», — объявила княгиня холодно. «Демидовы крепки, как уральские горы. Так было и так будет впредь. Пусть будет рад, что я его не казнила. Раз воля князя ему не указ, Максим Георгиевич может отправляться на все четыре стороны». Я легко кивнул, не став спорить. «Во внутренние дела Демидовых, когда этого не требуется, лучше не лезть. Руслан Александрович с супругой сами разберутся. Я, конечно, наследник, но все же не глава рода Демидовых». Задержаться ради приезда Алексеева пришлось на полчаса после ужина. Сестра не уходила спать, оставшись дожидаться меня в гостиной, а я вышел к воротам особняка, чтобы объявить княжескую волю бояричу. Автомобиль, в котором прибыл Максим Георгиевич, не принадлежал его роду. Это было самое рядовое такси, разве что чуть выше среднего класса. До машин благородных господ не дотягивало, но из тех, что могли позволить себе царские люди, это была самая представительная модель. Выбравшись наружу и прикрыв за собой дверь, Алексеев несколько секунд смотрел на меня, прежде чем пойти ко мне. Таксист сразу же решил убраться куда подальше, Видимо, в отличие от своего клиента, понимал, что делать им здесь нечего. «Князь», — наклонил голову он, не переставая двигаться на меня, — «Максим Георгиевич, вам больше не рады на территории Уральского княжества», — произнес я и подсветил щиты вокруг особняка. «Вам будет лучше уйти». «Вот так, да?» — спросил он совершенно трезвым голосом. «Легко отбросить того, кто не богат и не так знатен. Род Алексеевых верно служил Демидовым, и что мы получили за эту верность? Плевок и изгнание, Максим Георгиевич, вам действительно лучше уйти и успокоиться», — сказал я. «Вы нарушили приказ князя, и можете, разумеется, воспользоваться своим правом вызвать в суд тех, кого хотите обвинить, но лучше делать это не на эмоциях». Он несколько секунд смотрел на меня, будто всерьез рассматривая возможность напасть. Но, разумеется, ему со мной не справиться. И Максим Георгиевич это прекрасно понимал, как наверняка уже знал о том, что его изгонит завтра. Не зря же ему пришлось пользоваться такси, чтобы сюда добраться. «Я этого так не оставлю, князь Романов», — предупредил он. «Правда на моей стороне. Как вам будет угодно», — максимально нейтральным тоном ответил я. «А теперь покиньте территорию Уральского княжества. Этот особняк является личным владением князя Уральского, и у вас нет права здесь находиться». Он кивнул и отступил на шаг, а через несколько мгновений уже скрылся в темноте улиц. Я вошел обратно в дом еще через минуту и, глядя в полные тревоги глаза сестры, обратился к княжне. «Анастасия Кирилловна, скажи мне честно, тебе что, действительно хватило ума давать Алексееву какие-то авансы и обещания?» Собственно, слов было не нужно. Ее лицо сказало все за нее. «Настя, твою мать». Глава 16. Разговоры. «Демидова, говоришь, весь бал с великим княжичем танцевала?» — уточнил отец семейства. «Да», — подтвердила вернувшаяся с мероприятия дочь. На других Георгий Емельянович почти и не смотрел. «Так, только ради приличия. Меня вообще как будто бы не заметил. А я так старалась попасть ему на глаза. Даже Гороховым отказала». В голосе девушки звучали нотки обиды. Впрочем, родители на это не слишком обращали внимания. «Дорогой, а что мы знаем про эту Анастасию Кирилловну?» — уточнила матушка, глядя на супруга. «Меня больше другое интересует», — отмахнулся отец. «Почему великий князь решил породниться с Уральским княжеством? Демидовы вечно с московскими благородными семьями враждовали. А тут, такая открытая демонстрация союза, что-то мы упускаем. Не иначе как Емельян Сергеевич решил, раз потерял Москву, закрепиться в других землях Русского царства. Романов, между прочим, ее брат», — заявила не слишком довольная дочь. «Я сама слышала, как они друг к другу так обращались. Ну, не родной, а через Ирину Руслановну они действительно родня», — пояснила мать семейства. «И, пожалуй, напишу-ка я княжне Романовой. Она, как я слышала, беременна. Поздравлю и попробую узнать, может быть, она что-то прояснит». «Это что же, у Романовых уже четвертый ребенок в семье?» — хмыкнул отец. «Разве это что-то меняет?» «Возможно, дорогая, возможно. Ты напиши княжне Казанской, а я свои связи подниму при дворе. Не может быть, чтобы никто ничего не знал и не слышал. Такие политические развороты обязаны оставлять следы». В другом доме шел примерно такой же разговор. «Второй сын невесту, значит, себе застолбил», — понимающе покачивая головой, произнес старик, выслушав доклад внука. «А что наследник?» «Емельян Емельянович ходил весь вечер крайне хмурый», — доложил молодой человек. «А после того, как приватно поговорил с князем Романовым, даже не скрывал, насколько зол». «Казанский или Красноярский?» — уточнил дед. «Романов, Дмитрий Алексеевич», — пояснил внук. «Только я так и не понял, что случилось. Ведь там буквально за несколько минут до этого великий князь Романова благодарил официально. Молод ты еще, чтобы на лету такие вещи схватывать», — пояснил престарелый глава рода. «То, что Дмитрий Алексеевич уступил великому князю кресло куратора ЦСБ, еще не значит, что все Невские готовы есть с его рук. Но про конфликт между Емельяном и Дмитрием нужно бы вызнать все подробнее. Мало ли как изменится обстановка. Нужно быть готовыми. Кстати, Емельян Сергеевич действительно выглядит настолько молодо, если бы я не знал, сколько ему на самом деле, решил бы, что великому князю только-только 40 исполнилось», — ответил молодой человек. «Сдается мне, те сплетни, что он при смерти был, всего лишь неуклюжая ложь, иначе что это за болезнь такая, что люди начинают молодеть?» Старик покивал, не споря с будущим наследником рода. «А вот это мы с тобой и должны узнать. Только, разумеется, действовать аккуратно и не вызывая лишнего интереса. Я бы тоже, знаешь ли, не отказался от второй молодости. Кто такая эта Демидова? Деревенщина. Ярилась молодая боярышня. А туда же, великого князя соблазнять, тварь. Тише, доченька, стукнув ладонью по подлокотнику кресла, потребовала мать. Во-первых, мы из клана Рюриковичей, и всегда, я подчеркиваю, всегда должны держать себя в руках. Наш род восходит к таким древним временам, когда о большинстве нынешних аристократов и не слышали. Во-вторых, расскажи лучше, как на это отреагировал Дмитрий Романов. Да никак не отреагировал, все еще пылая гневом, ответила девушка. Он с наследником общался больше да со своими одногруппницами. Я хотела к нему подойти, но он в мою сторону даже и не смотрел, но за сестрой приглядывал. Понятно, доченька, кивнула мать. А что за молодой человек сбежал с бала, ты знаешь, то ли Александров, то ли Алексеев, не слишком уверенно ответила дочь. Он, насколько я поняла, тоже с Урала. А что, матушка, ты думаешь, это важно? Женщина в кресле несколько секунд обдумывала слова дочери. Важно ли, пока не знаю, но нужно уточнить у знающих людей, почему это один из приглашенных гостей великого князя вдруг сбежал с бала, даже не выждав положенного приличиями времени. Какое это имеет к нам отношение? Демидова все равно будет обручена с Невским. Наивная ты у меня еще, с улыбкой ответила мать. Есть у меня хорошее предчувствие, что помолвку великого княжича с княжной Уральской можно расторгнуть еще до ее официального объявления. И мальчик, ушедший с бала, ключ к этому. Ну а уж как утешить Георгия Емельяновича, ты и без меня уже знаешь. Матушка, так я скажу отцу, чтобы он искал этого Александрова, сперва уточни, как его на самом деле зовут, покачала головой та. Впрочем, я сама все сделаю. Ты уже сделала все, что нужно. Жаль, конечно, что зависть тебе глаза застила, и ты шанса своего не разглядела, но все приходит с опытом. На будущее же запомни, все непонятное должно быть рассмотрено и изучено в первую очередь. А вы правда можете их рассорить? С затаенной надеждой спросила девушка. Уж постараемся, хмыкнула мать. Московская резиденция князя Красноярского. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Оставаться на ночь в доме Демидовых я не стал. Хватит сестре и того, что я ее после бала сопроводил, а дальше пусть сама разгребает свои проблемы. Вдаваться в подробности я не пытался, если потребуется, княжеская семья сама ко мне обратится. А нет, так нет, девчонке всего 16 лет, так что неудивительно, что как только на нее стали обращать внимание не только люди на Урале, но и в саму столицу дважды приглашали, чувство собственного величия у Анастасии Кирилловны раздулось до размеров земного шара. Кем она была до моего назначения наследником? Красивой куклой, которую княгиня Демидова учила, как себя вести в обществе, соответственно статусу и будущему месту на Урале в качестве связующего звена между Демидовыми и их боярами. В ту пору никто даже не думал выпускать девушек за пределы княжества Уральского. Как только умер Кирилл Русланович, значимость его дочерей изменилась. Ведь теперь был наследником я, и это открывало для Демидовых новые перспективы. Мария Евгеньевна увидела возможность пристроить старшую дочь Кирилла Руслановича за пределами Урала, и начала пестовать из внучки свою копию. Да вот только в это же время я начал сотрудничать с великим князем Московским. Неудивительно, что к молодым Демидовым, как к моей родне, потянулась очередь приглашающих в гости лизоблюдов. Это до Сергея с Ксенией не достучаться, к тому же оба уже обручены и вот-вот составят партии. Ко мне же оказалось проще подобраться через сестер Демидовых, да и впечатлить девчонок из Медвежьего угла куда легче и дешевле, чем любого из Романовых, а полезные связи всем нужны. Поэтому начался планомерный обстрел Демидовых приглашениями со всего русского царства. Это добавило собственной значимости в глазах Анастасии Кирилловны. Как же, столько молодых благородных людей, оказывается, в ней заинтересованы. Так или иначе, старшая княжна Уральская попала в тот злосчастный особняк Лебедевых, и в итоге получила личное приглашение на бал от великого князя. Чем не прекрасный старт для девчонки, которая уже понимала, что дома ей тесно, но еще не поняла, что столица ей не по зубам. Свистопляска с женихами, начавшаяся после того, как я вступился за сестру и фактически своей волей отогнал от нее Медведева, и вовсе продемонстрировала, что княжна может творить, что вздумается. Ведь с таким защитником, как Дмитрий Романов, можно вообще никого не бояться. Так что на самом деле, глядя правде в глаза, нужно признать, что момент, когда Анастасия взорвется, был лишь вопросом времени. Власти не таких ломала об колено, а тут неопытная девица, которая фактически первый раз вышла в большой мир. Справедливости ради, в ее возрасте это совершенно нормально, проверять на прочность границы дозволенного. Другое дело, что когда это делает подросток в демократическом мире, всем будет наплевать. Но в сословном обществе может очень серьезно ударить по роду, который эта пигалица представляет. Разочарован ли я Демидовыми? Не слишком. Человеческий фактор всегда мешает продуманным и четким планам. Предусмотреть, что внучке сорвет тормоза от открывшихся возможностей, конечно, бабушка могла, но не за ручку же с Анастасией ходить. В самом деле, мозги у княжны и самой есть, должна была уже понимать, что игры кончились, и теперь на ровном месте появился конфликт с боярским родом. Хорошо еще, я не глава рода Демидовых, и разрешать проблему придется деду. Даже не знаю, как бы я поступил на его месте. Утро началось с череды сообщений от искусственного интеллекта. Оракул выкатил мне выжимку разговоров, произошедших в домах благородных людей после бала. Московское общество еще не бурлило, однако закипало. Великий княжич Невский был сладкой и желанной добычей для слишком многих родов. Рюрикович – богатый, успешный, образованный, свободный. А его украла никем не учтенная девчонка с Урала. Интерес к омоложению Емельяна Сергеевича, естественно, тоже имел место в этих диалогах, однако привлекал не так многих. Большинство видевших его новый облик благородных решило, что дело в неких новых и тщательно скрываемых прежде целителях. Хотя, конечно, нашлись и те, кто решил разузнать подробнее. Такой поворот событий был ожидаем. А когда и Демидовы с Орловым покажутся после воздействия наномашин, шило в мешке уже не утаишь. Все они связаны через меня. За завтраком я выслушал доклад от Волкова. Перестройка потрескавшихся корпусов продолжалась. Алексей Александрович решил не спускать дело на тормозах, и юристы Романовых выкатили иск к поставщикам. Судебная машина завертела колесами, шла независимая экспертиза, выясняющая, кто виноват и почему на документах стоят подписи царских проверяющих. Дело это не быстрое, и когда состоится первое заседание, я пока даже гадать не возьмусь. Заметил я и сообщение о регистрации нового товарного знака. Иван Михайлович, несмотря на все мои предостережения, все же решился начать разработку автомобилей с управлением, не требующим присутствия человека. Вот только, в отличие от меня, у Соколовых ни роя, ни оракула не было, так что свою систему княжичу Выборгскому придется разрабатывать с нуля. От раздумий на эту тему меня отвлекло уведомление. Апраксин П.Г. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Надеюсь, у вас все благополучно. С сожалением вынужден сообщить, что открытие нашего совместного экспериментального производства придется отложить на неопределенный срок. Как и указано в нашем договоре, я присылаю вам копию отчета по нашему проекту. Что ж, и это ожидаемо. Хотя губернатор Литовский мог бы и сказать напрямую, что у него нет денег на поддержание нашей работы. Что ж, раз ему гордость не позволяет просить денег, так я сам предложу. Естественно, не под проценты, а с выкупом доли. Романов Д.А. Здравствуйте, великий князь. Я понимаю, что на вас сейчас огромная ответственность, а потому предлагаю выкупить у вас часть прав на наше совместное экспериментальное производство. Прошло уже немало времени с тех пор, как мы ударили по рукам и заложили стройку, а великий князь очнулся только сейчас, и по-хорошему, от такого партнера неплохо было бы избавиться. Однако он настаивал, и это четко прописано в договоре, я не могу просто выдавить его из владельцев предприятия. Апраксин может только выйти по своей воле. Ответа сразу я, естественно, не ждал. Великому князю нужно все обдумать, просчитать и только потом принимать решение. Все-таки дело у нас серьезное, и суммы тоже замешаны приличные, а уж о прибыли говорить и не приходится, такие числа многим покажутся сказочными. И она, эта самая прибыль, может сейчас заставить Петра Глебовича не отдавать никакие права, а просто подождать, когда у губернатора Литовского появятся свободные средства. Время до назначенной встречи с Самойловыми прошло спокойно. Я планомерно работал, никуда не спеша и ни на что не отвлекаясь. Демидовы пока сохраняли молчание, а сам я не спешил разбираться, что же там решилось. В дела Невских я и сам не желал лезть, а входящие приглашения посетить очередной салон или клуб автоматический фильтр отправлял в папку «Неинтересное». Когда управляющий особняком сообщил, что боярские автомобили Самойловых уже подъехали к моей резиденции, Я закрыл ноутбук и спустился на первый этаж. Екатерина Юрьевна в этот момент отдавала свою шубку прислуге. Завидев меня сходящим с лестницы, Самойлова вновь изобразила улыбку, с ноткой превосходства. Одета девушка была в деловом стиле, и никак не походила на первокурсницу, скорее на строгого преподавателя или серьезного делопроизводителя. «Добро пожаловать, Екатерина Юрьевна», – произнес я, чуть наклоняя голову, как велит этикет. «Полагаю, вы не откажетесь от чашечки чая? Добрый день, Дмитрий Алексеевич. Благодарю и отказываться не стану. Я лично проводил гостью в столовую и, отдав распоряжение прислуге, занял место во главе стола. Само собой подумалось, что в этой самой комнате случилось так много разговоров с семьей, что теперь, когда особняк пустует, дом кажется чужим без моих родных. Но менять я здесь ничего не стану, во всяком случае в видимой посторонней части особняка». Прислуга внесла посуду и угощение, расставив все перед нами, с поклонами удалилась. Боярышня сделала первый глоток чая и, чуть прикрыв глаза, посмотрела на меня, прежде чем заговорить. «Дмитрий Алексеевич, я понимаю, что вы человек крайне занятый, а потому перейду сразу же к делу». Я кивнул, приглашая ее продолжать речь, и боярышня заявила: «Мне нужны ваши деньги, князь Романов, и чем больше, тем лучше». Интригующее начало. «Что ж, Екатерина Юрьевна», – произнес я, взяв в руки чашку, – «иногда я действительно инвестирую средства в перспективные проекты. Однако перед тем, как это сделать, я тщательно изучаю, кому достанутся мои деньги». Моя бывшая одногруппница хмыкнула: «Вам понравится. Пожалуйста, распорядитесь принести мою сумку». Передав пожелание прислуге, я дождался, когда в столовую внесут деловой чемодан. Открыв кодовый замок, боярышня протянула мне вынутую из него пухлую папку с бумагами. «Зная о том, что вы наверняка не станете просто так раздавать свои деньги, Дмитрий Алексеевич», – произнесла она, вручая мне документы, «я подготовила подробный план. Здесь расписано все, включая место возведения построек, до конечной продажи готовых изделий». Я принял этот толстенный талмуд и, прежде чем открывать его, уточнил: «Меня радует ваша подготовленность к диалогу, Екатерина Юрьевна, и я обязательно изучу все детали. Однако, если можно, дайте краткую выжимку». Боярышня Самойлова победно улыбнулась, похоже, радуясь тому факту, что ей удалось меня впечатлить, после чего пояснила: «Я планирую открыть полномасштабное производство кибернетических протезов, Дмитрий Алексеевич», сообщила Екатерина Юрьевна. «Зная, что и вы занимаетесь подобными исследованиями, я решила, что нет смысла скрывать свой успех и проще либо продать его вам, чтобы получать дивиденды, либо открыть совместное производство. В принципе, меня устроит любой вариант. С учетом специальности, на которой мы учились, это было неудивительно». Удивительным было то, как вовремя Самойлова появилась с предложением разрабатывать то, что мы собирались выпускать в Смоленске. «Почему протезирование, Екатерина Юрьевна?» – уточнил я. «В стенах университета мне показалось, что вам эта тема не интересна». Самойлова снова улыбнулась. «Потому что вы, Дмитрий Алексеевич, в этом заинтересованы, и наверняка решите вложиться в мою работу. А моему роду не помешает ни такой масштабный проект, ни прибыль от него», – честно призналась она. «Поначалу было немного сложно, но я привыкла достигать поставленных целей. Раз уж начал, побеждай», – хмыкнул я. «Именно так, Дмитрий Алексеевич», – подтвердила боярышня. «Итак, когда я смогу получить ваш положительный ответ?» Глава 17. Выборг, гостиница «Приют охотника». Немногие могли бы себе позволить остановиться в такого рода заведении. Не всякий боярин способен платить за сутки в номере по сотни тысяч рублей. А цена оправдывалась тем, что в этих апартаментах не побрезговал остановиться сам государь. Емельян Емельянович, привыкший к определенному уровню комфорта, еще перед вылетом забронировал для себя лучшие покои. Теперь же, переспав с мыслями о вчерашнем разговоре с отцом, бывший наследник великих князей Невских сидел в кожаном кресле и, закинув ногу на ногу, потягивал содовую из бокала. Сейчас, когда эмоции схлынули, старший сын куратора царской службы безопасности вдруг осознал, что не просто так его взбесил Романов на отцовском балу. Родной брат, Георгий, старательно изо дня в день нашептывающий наследнику о том, какого величия лишился род, специально выводил Емельяна из себя. Немного остыв, великий княжич решил, что от намеченного изначально плана отказываться не стоит. Пускай отец и выслал его из столицы, но никаких других препятствий не чинил и даже содержание не урезал. А значит, возможности у бывшего наследника еще не кончились. Великий княжич обратилась к молодому человеку, склонившаяся в поклоне горничная. «Желаете что-нибудь еще?» Оказавшись вчера за закрытыми дверьми арендованных покоев, Емельян Емельянович банально заливал горе спиртными напитками до глубокой ночи. И только поэтому теперь отпаивался, и на девушку практически не смотрел, хотя в другое время с удовольствием провел бы с ней несколько часов. Но не до того было. Однако и продолжать сидеть в номере, как плачущий от горя изгнанник, он не собирался. Во-первых, это бы показало его слабым в глазах отца, который, разумеется, следит за сыном с помощью оракула Романова. Во-вторых, вызовет подозрение у Соколовых и их бояр, а оттуда история о том, как великий княжич Невский прятался от отцовского гнева, разлетится по всей планете. И для начала реализации намеченного вчера плана ему требовались три вещи. «Принеси мне бумагу, ручку и сургуч», — велел Емельян Емельянович все еще хриплым голосом. Поклонившись глубже, девушка оставила его на пару минут, и за это время великий княжич успел накинуть на плечи халат. Все же разгуливать в одних шелковых штанах было не слишком пристойно. Георгий нанес брату серьезное поражение, но одна выигранная битва еще не победа в войне. И, начав писать личное письмо, великий княжич Невский усмехался. Средний братец еще просто не понял, что воевать с тем, кого растили на место главы рода, самоубийство. Отец погневается, конечно, что братья в ссоре, но великий князь умеет принимать жесткие решения. И как назначил Георгия наследником, так и снимет его. А Емельян вернется в Москву не только с восстановленным статусом, но и с сильными сторонниками. Уж об этом он точно позаботится. Сим, придавив перстнем сургуч, с улыбкой произнес великий княжич, победишь. Письмо было доставлено в резиденцию князей Соколовых уже через 2 часа. А еще через 3 двери в покоях великого княжича Невского распахнулись. Анна Михайловна вошла уверенной походкой. На ее лице сияла улыбка, а легкая шубка с белым соболиным мехом наружу, распахнутая, но не снятая с плеч, дополняла образ победительницы и хозяйки положения. Весь ее облик кричал о том, как ей приятно видеть Емельяна Емельяновича в таком шатком положении. «Здравствуй, Емеля», – поздоровалась она, по-хозяйски сбрасывая верхнюю одежду в свободное кресло, после чего двумя движениями рук уложила волосы поверх плеч. Естественно, постоялец гостиницы уже был прилично одет, хорошо выглядел и бодро смотрел на свою гостью, явившуюся без доклада со стороны прислуги заведения, между прочим. «Здравствуй, Аня», — ответил великий княжич с самым довольным видом, указывая рукой на кресло напротив. «Поговорим». Между двумя креслами расположился журнальный столик, заставленный фруктовыми вазами. Тут же в ведерке таял лед, в который персонал гостиницы поместил бутылку дорогого шампанского. Так не встречают врагов рода. Княжна Соколова опустилась на предложенное место и, положив руки на подлокотники, приподняла бровь, глядя на собеседника. Емельян Емельянович, однако, не спешил. Несколько минут он молча разглядывал Анну Михайловну, будто впервые с ней встретился. Годы неприязни между двумя родами Рюриковичей не прошли даром, и княжне казалось, что Невский готов вот-вот презрительно скривить губы. Впрочем, его положение не позволяло сейчас выказывать отвращение перед старыми недругами. Наоборот, Анна Михайловна-то пострадала, можно сказать, безвинно. А вот о том, что наследник перед ней, уже бывший, и наказан за дерзость, княжне уже доложили. Соколовых выгнали из столицы, но верные люди не забывали, из чьего кармана кормится, и докладывали своим покровителям все точно и в срок. Обширные связи и умение пользоваться полученными сведениями всегда были сильной стороной Анны Михайловны. «Наши предки затеяли драку», — наконец заговорил Емельян Емельянович. «Но нам, а не им, вскоре жить и править своими родами. Будущее в наших руках, княжна». Анна Михайловна улыбнулась, выказывая вежливое внимание. В ее глазах мелькнула искорка интереса, которая, впрочем, тут же скрылась. «Надеюсь, ты не предлагаешь какой-нибудь глупости вроде силового свержения глав рода?» С легкой смешинкой в голосе уточнила она, прежде чем протянуть руку к блюду. Отщипнув от виноградной ветки ягоду, княжна Соколова отправила ее в рот и аккуратно раскусила. Емельян Емельянович продолжал сидеть в кресле без движения, лишь его глаза проводили исчезнувшие за губами фиолетовое угощение. «Нет, конечно», — произнес он, Я считаю, что нашим семьям пора прекратить вражду. Для этого я тебя и позвал, Анна». Она чуть наклонила голову, протягивая руку за очередной ягодой. «Это все еще не конкретное предложение, великий княжич», — сказала она, не сводя с собеседника взгляда. «Ты прилетел сюда не просто так, Емельян Емельянович, и наша семья предоставила тебе убежище, будем называть вещи своими именами. Тебе позволили остановиться в нашей столице, занять царские апартаменты. Я прибыла по твоей просьбе сразу же, хотя завтра меня ждет его святейшество в Нижнем Новгороде. Как видишь, моя семья ни в чем тебе не отказывает. Итак, зачем ты на самом деле прибыл?» Великий княжич улыбнулся. На подначке Соколовой бывший наследник не купился. Хватит уже полыхать от гнева и неконтролируемых эмоций. Одну такую ошибку он уже совершил, и повторять ее никогда не станет. «Я хочу положить конец вражде и восстановить свое положение», — сказал он уверенным сильным голосом. «Я полагаю, что Соколовым тоже хочется вернуться в столицу и вновь занять положенное им место. Война, которую развязали даже не наши отцы и не деды, должна окончиться. Только так мы можем получить возможность вернуть потерянное положение. И для этого я предлагаю тебе, Анна Михайловна Соколова, стать моей женой».